Глава 22. Я отвернулась к окну, изображая, что меня интересует лишь заснеженный пейзаж. На самом деле, просто не могла больше смотреть на его торс, от которого исходило такое притяжение, словно он обладал собственной гравитацией. Странно даже, что он попросил у меня полотенце, потому что он настолько горяч, что вода должна мгновенно испаряться с его кожи. Зейд, между тем, принялся за готовку и, не думая надеть майку, чтобы немного облегчить мне мучения, достал мясо, овощи, какие-то специи. Двигался по моей кухне так уверенно, будто знал ее гораздо лучше меня. Впрочем, он явно был из тех, кто хорошо ориентируется в пространстве, не то что я. Я украдкой наблюдала за ним из-под ресниц. Сильные руки с выступающими венами ловко орудовали ножом, резали, стругали, измельчали, методично, умело и дико сексуально. В какой-то момент он обернулся и поймал мой взгляд. Губы изогнулись в самодовольной усмешке. «Любуешься, доктор?» Я тут же покраснела до корней волос. «Не льсти себе!» «А я и не льщу!» Он вернулся к готовке, но я слышала улыбку в его голосе. «Просто констатирую факт. Наглец, красивый, самоуверенный павлин, который прекрасно осознавал свое влияние на меня и на всех остальных женщин в радиусе его сокрушительного воздействия. 20 км, не меньше. Для него ты обыкновенная милфа», — методично внушала себе, чтобы окончательно не потонуть в ванильном сиропе из собственных фантазий. «Опытная женщина значительно старше. Забавная игрушка на одну ночь. Короткий этап. Падающая звезда, на которую можно загадать желание перед тем, как она исчезнет навсегда». Хотя я понимала, что разница в возрасте не такая уж критичная, но пропасть между нами измеряется совсем не годами. Не знаю, в каком мире существовал он, но мой — ад, в котором я отчаянно пытаюсь выжить. Зейд достал из холодильника бутылку вина. Я не особо разбиралась в алкоголе, но что-то похожее я видела среди презентов, которыми одаривали супруга. А он обожал дорогой алкоголь. Удивленно приподняла бровь. «Откуда у тебя вообще деньги?» Интересуюсь, прикусив нижнюю губу. «Только не говори, что ты потратил на меня все заработанное в колонии на пошиве одежды». Зейд пожал плечами, разливая вино по бокалам. «Вышивал на форме сердечки? Чередуй их с твоим именем, доктор». Он подмигнул мне, отчего внизу живота стало жарче, чем на дне сковороды. «А чем ты зарабатывал на жизнь до осуждения?» Не удержалась от вопроса. Зейд протянул мне бокал. Наши пальцы соприкоснулись, и я снова ощутила пробивший до костей электрический разряд. «Да ерундой всякой занимался. Дела мутятся, бабки крутятся». Он очаровательно усмехнулся, выдавая фразу, которую мог бы озвучить любой зэк, старающийся казаться лучше, чем он есть. Но умолчал о своем превосходном образовании и, очевидно, обеспеченной семье. Я нахмурилась. А еще так отвечают тем, кто не имеет значения в долгосрочной перспективе. Вроде это известная мне информация, но почему на душе все равно так пакостно? «Ты всем одноразовым любовницам так отвечаешь». Делаю глоток вина, бросая на него взгляд из-под ресниц. В его глазах мелькает что-то темное, непонятное. А затем на губах расцветает странная улыбка. Никак не получается его разгадать, когда он шутит, а когда он настоящий — загадка. «У меня нет никого, кроме тебя, доктор», — отвечает ровным тоном. «Ну, конечно, только я и Зарина. И это пока он за решеткой, готовый биться об заклад, на воле его любовниц целый легион». Я отпила вина, наблюдая, как Зейд возвращается к готовке. Потрясающе сложенный мужчина, голый по пояс, колдует над сковородкой. От одного этого зрелища мое артериальное давление подскакивало. Мне так и хотелось написать его маме жалобу, что ее сын балуется у меня на кухне. Кис увивался у его ног, выпрашивая угощение. Зейд время от времени наклонялся, чтобы почесать котенка за ухом или угостить маленьким кусочком мяса. Возможно, если бы Кис отнесся к гостившему у меня заключенному более настороженно, я тоже не была бы такой расслабленной. Ведь животные же чувствуют плохих людей. Ужин оказался невероятно вкусным. Зейд приготовил мясное блюдо с травами и овощами. И, откровенно говоря, в готовке он гораздо лучше меня. Я не помнила, когда в последний раз ела настоящую домашнюю еду. Да и, живя с мужем, готовила буквально из-под палки. «Где ты научился поварскому ремеслу?» — спросила я между глотками вина. Отец научил. Говорил, что мужчина должен уметь позаботиться о тех, кто ему дорог. О тех, кто ему дорог. С трудом сдержалась, чтобы не закатить глаза. Отец, наверное, учил его и тому, как приударять за женщинами постарше, как приручать их к своим рукам. После ужина, разморенная вином и сытостью, я ожидала, что Зейд попытается затащить меня в постель. Но, вопреки ожиданиям, он предложил: «Посмотрим фильм». Я растерянно кивнула. Зейд устроился на диване, похлопал по месту рядом с собой. Я попыталась сесть как можно дальше, оставив между нами приличное расстояние. Гость усмехнулся и властным движением притянул меня к себе. Я оказалась у него под боком, чувствуя тепло его тела, вдыхая аромат моего геля для душа на его коже. «Какой фильм?» — спросила я, стараясь не думать о том, как хорошо быть в его объятиях. «Сладкий ноябрь», — ответил он, включая телевизор. Я застыла. «Ты серьезно? А что не так?» Мелодрама о женщине с неизлечимой болезнью и мужчине, который в нее влюбляется. «Он что, хочет довести меня до слез?» Но я не стала спорить, просто прижалась к Зейду, позволяя себе расслабиться. Его рука лежала на моей талии. Пальцы медленно поглаживали бок, невинно, успокаивающе. Я сама не заметила, как напряжение начало уходить из тела. Впервые за долгое время я чувствовала себя в безопасности. Если Ямадаев и планировал вновь начать посягательство на мою честь, то не спешил, словно намеренно играя на моих нервах. Но если план заключался в этом, он просчитался. Я слишком редко пила алкоголь и уже превысила свою дозу. Фильм шел, а я все больше погружалась в дрему. Тепло Зейда, размеренное биение его сердца по духам, запах его кожи — все это убаюкивало. Я заснула мгновенно. Вот Киану еще плачет, и хоп, я погрузилась во тьму. Но ночью пришли кошмары. Я бежала по темному коридору. За спиной слышались тяжелые шаги Матвея. Он настигал меня. Его рука схватила меня за волосы, дернула назад с такой силой, что я упала. «Думала, сбежишь от меня, шлюха!» Удар. Еще один. Боль взрывалась в животе, в ребрах, в лице. Я кричала, но никто не приходил на помощь. А потом больница. Белые стены. Врач с жестким взглядом. «Вы потеряли ребенка». Выдыхаю сквозь плотно сжатые зубы. Я проснулась от собственного плача, от которого буквально захлебывалась. Слезы текли по щекам, дыхание сбилось, все тело тряслось. «Василина, Вася, проснись, это только сон». Он дул на мои горячие щеки, обнимал, убаюкивая, как ребенка, прижимал к себе крепче. Губы касались моего лба, висков, щек, целуя слезы, которые не переставали течь. «Тихо, тихо, детка, я здесь. Все будет хорошо». Я уткнулась лицом ему в грудь, судорожно всхлипывая. Зейд просто держал меня, поглаживая по спине, шепча успокаивающие слова. Постепенно дыхание выровнялось, слезы иссякли. «Прости», — прошептала я хрипло. «Не извиняйся». Зейд приподнял мой подбородок, заставляя посмотреть ему в глаза. Даже в темноте я видела беспокойство в его взгляде. «Может, расскажешь, что тебе снилось?»